Несмотря на обычный будничный день, на Агоре было довольно многолюдно. Плафт, во всяком случае, такое скопище народа видел впервые, и от непривычки ему стало как-то не по себе. Тимон, наоборот, чувствовал себя здесь, как рыба в воде. На самой площади то тут, то там стояли кучками альвеополиты и оживленно обсуждали городские новости, а также новости и слухи, дошедшие из Эллады и соседних полисов. Примечание. Полис – город, самостоятельное государственное образование. Конец примечания. То и дело встречались люди в диковинной чужеземной одежде, и слышалась чужая непонятная речь, то скрипучая, то гортанная, то шипящая. Больше всего народу толпилось, конечно, у торговых лавок. Присоединились к ним и Тимон с Плафтом. И чего только не увидел в этих лавках Плафт. У него просто глаза разбегались от изобилия и разнообразия товаров. Были здесь и различные инструменты для землепашцев, ткачей, столяров, плотников, кузнецов, рыбаков и всевозможные, какие только душа пожелает, светильники и на любой самый изысканный вкус женские украшения и терракотовые статуэтки, крошечные и довольно внушительных размеров, однотонные и раскрашенные. А что уж тканей, Плафт даже подумать не мог, что на свете существует такое разнообразие расцветок. Лавка с развешанными в ней афинскими тканями была похожа на сказочную пестро раскрашенную коробку. Хотя посещение альвийскими женщинами Агоры не поощрялось, почти все покупки делали их отцы, мужья или рабы, у этой лавки можно было увидеть и женщин, правда, в сопровождении рабов, которые зорко следили за тем, чтобы какой мужчина не заговорил с их госпожой. Постояли мальчишки и у мебельной лавки, где продавались украшенные тонкой резьбой и инкрустацией сундуки, столы, дифромы и дроносы. Примечание. Дифром – низкий складной стул без спинки. Дронос – кресло. Конец примечания. На лавку с заморскими винами, привезенными с Хиоса, из Фракии и Аттики, хотя и там народу было достаточно, ребята почти не обратили внимания. Примечание. Хиос – остров в Эгейском море. Фракия – древнее государство между Балканскими горами и Понтом Эвксинским. Аттика – древнегреческое государство полис. Конец примечания. Зато у внушительной по размерам лавки с гончарной посудой, доставленной из Афин, они топтались долго, терпеливо снося толчки и недовольные замечания покупателей. Здесь можно было стоять и смотреть бесконечно. Чего тут только не было. Огромные в рост человека пузатые пифосы для хранения зерна, не уступающие пифосам в высоте и даже повыше их, изящные амфоры с двумя ручками, плоскодонные и астродонные, чуть поменьше пифосов и амфор, стамносы, бикфосы и мармиты, похожие на амфоры кадосы, кувшины с тремя ручками, которые назывались гидрии, очень удобные, в дороге кафоны и бомбилиосы, ликифы и алабастры для хранения благовоний, кутерии для умывания, кратеры для смешивания вина с водой. Примечание. Чистое вино греки употребляли крайне редко, обычно его смешивали с водой. Конец примечания. Там же была разнообразная кухонная утварь. Кратериски, айнахои, хусы, прохусы, катили, киафы, аски, фиалы, килики, пелики, скифосы, кантары, кархесионы, ритоны. Были там и крохотные в сравнении с гидриями, а тем более с пифосами, узкогорлые арибаллы. Но удерживало Тимона и Плафта у этой лавки не столько многообразие продаваемой посуды, сколько великолепная роспись на большинстве этих изделий. Сюжеты росписей были самыми разнообразными. Преобладали сценки из жизни богов и героев – Зевса, Аполлона, Артемиды, Гефеста, Прометея, Персея, Ахилла, Ясона. Примечание. Артемида – богиня-дева, покровительница живой природы, дочь Зевса. Гефест – бог огня, покровитель кузнечного ремесла и самый искусный кузнец. Прометей – титан, подаривший людям огонь, за что был жестоко наказан богами. Персей – герой мифических сказаний, совершивший ряд подвигов. Ахилл – мифический герой, участник Троянской войны. Ясон – сын царя Иолка Эсона, предводитель аргонавтов. Конец примечания. Немало было рисунков с изображением состязаний атлетов. Встречались росписи, взятые из жизни простых людей – крестьян, рыбаков, охотников, пастухов, ремесленников, музыкантов и танцовщиц. Но больше всего было росписей, рассказывавших о подвигах Геракла. Примечание. Геракл – герой, сын бога Зевса и Алкмены, жены героя Амфитриона. Конец примечания. Все эти чудесные рисунки были искусно выполнены красным по черному фону и белым или черным по красному фону. Дойдя до конца этого ряда, мальчишки оказались перед большим двухэтажным зданием, массивная дверь которого почти не закрывалась, в нее то и дело входили и выходили озабоченные люди. «В этом здании у нас городская управа. Здесь обитает все городское начальство, разные там коллегии, архонтов, семи, девяти, агрономов, астеномов, да еще всякие писцы и конторщики. А вот это...» «Гимнасий», — продолжал Тимон, подведя Плавта к соседнему, намного большему по занимаемой площади, одноэтажному зданию с лепным изображением головы медузы Горгона на фронтоне. Примечание: медузы Горгона — чудовище, превращавшее взглянувших на нее в камень. Конец примечания. «Здесь эфебы и грамоте учатся, и атлетическими упражнениями занимаются. Для этого там имеется большой гимнастический зал». В гимнасии даже бани с горячей водой имеются, чтобы вспотевшие после занятий ребята могли помыться. «А это правда, что там занимаются одни мальчишки?» — полюбопытствовал Плафт. «Конечно, правда. А почему так? Разве девочкам не надо учиться? Сразу видно, что ты живешь в деревне и не знаешь городских обычаев. Вот мы сколько прошли по городу, а ты много видел женщин?» — спросил Тимон. «Даже здесь, на Агоре. Можно сказать, одних мужчин мы все время и видим. А почему?» «В самом деле, почему?» — уставился вопросительно на Тимона Плафт. «В городе принято, что эллинская женщина...» Примечание. «Эллин, эллины» — так называли себя древние греки. Конец примечания. «Будь она молодая или пожилая, должна находиться дома и заниматься домашними делами. Шитьем, ткачеством, приготовлением еды, присмотром за рабами, воспитанием детей». Старался как можно доходчивее объяснить Тимон. «Зачем ей грамота? А тем более гимнастические упражнения. Другое дело мужчины. Они работают, торгуют, занимаются политикой и государственными делами. Наконец, когда приходится, мужчины воюют. Как тут обойтись без грамоты и физических упражнений? Потому-то и учатся в гимнасии одни лишь мальчишки». «А это правда, что атлетикой они занимаются там, ну, совсем голыми?» с сомнением в голосе спросил Плафт. «Когда как? Когда голышом, а когда в набедренной повязке?» — ответил Тимон. «А как же ты будешь бороться, скажем, в хитоне? Или бегать в гематии?» «Должно быть, ты прав», — согласился Плафт. «Но все равно, я, наверное, не смог бы показаться голым на людях. А ты не знаешь, какими видами атлетики они там занимаются?» «Почему не знаю?» «Знаю. Бегом, прыжками в длину, кулачным боем, борьбой, метанием копья и диска, стрельбой из лука. Вот, пожалуй, и все». Осмотрев со всех сторон гимнасий, ребята возвратились на площадь Агоры. «Что дальше?» — спросил Плафт. «Думаю, тебе следовало бы еще увидеть театр», — ответил Тимон. «Да, обязательно театр», — встрепенулся Плафт. «Я столько слышал о театре, но смутно представляю, что это такое. Значит, идем к театру». Оказалось, что театр находился совсем рядом с Агорой, только оттуда он не был виден. Но достаточно было миновать восточный торговый ряд, свернуть в конце его вправо и пройти Оргий 10, как перед ребятами открылась совсем другая картина. Примечание. Оргия — мера длины, равная 1 метру 85 сантиметрам. Конец примечания. Они стояли на краю вершины высокого, спускающегося до лимана холма, весь пологий склон которого был застроен жилыми домами, и рядом, почти у самых их ног, лежал, как на ладони, театр. Не стоял, как того ожидал Плафт, надеявшийся увидеть что-то вроде дворца или стои, а именно лежал, поскольку был похож на большую неглубокую чашу, вдавленную в склон холма. Чаша делилась как бы на две почти равные части. Нижнюю, несколько большую, его занимала оркестра, ровная площадка с небольшим алтарем Диониса в центре. На оркестре, объяснил Тимон, находится хор и флейтист. Они, когда надо, по сигналу корифея поют и играют. Примечание. Корифей – руководитель хора в древнегреческом театре. Конец примечания. Помост, что за оркестрой, называется проскенианом. На нем актеры разыгрывают действия. Сзади помоста – скене. Там актеры, если надо, переодеваются и меняют маски. Скене изображала фасад дворца с поддерживаемыми колоннами, фронтоном посередине и несколькими дверями. А это театрон. Примечание «театрон» от слова «теоамай» — «смотрю, гляжу», отсюда театр, конец примечания. Тимон показал на верхнюю половину чаши, которая множеством полукруглых скамеек ступеней поднималась вверх по склону холма. «Здесь?» — «Я уже догадался», — перебил Тимона Плафт. «Здесь сидят зрители, ведь так?» «Конечно, зрители, кто же еще? Интересно знать, сколько их может тут уместиться?» «Много. В прошлом году я был здесь с дядюшкой Факритом и тетушкой Мелиссой. Народу набилась пропасть. Так дядюшка Факрит говорил, что зрителей собралось не меньше 5000». «Так ты уже был в театре и все видел?» — оживился Плафт. «Расскажи». «Ну, театр. Это когда актеры изображают перед зрителями какое-нибудь интересное событие или занимательные случаи из жизни какого-нибудь бога или героя. Причем разговаривают только стихами. И что удивительно, все актеры – мужчины. Даже женские роли и те исполняют мужчины». «И тут женщин зажимают», – неодобрительно заметил Плафт. «И у всех актеров на лицах маски», – продолжал Тимон. «Если актер играет серьезную или трагическую роль, то и маска на нем серьезная, строгая. А если роль смешная, комическая, то и маска, соответственно, смешная, а то и смеющаяся». «Как интересно!» — воскликнул Плафт и, вздохнув, поникнувшим голосом добавил. «Когда же я увижу театр?» «Увидишь», — заверил его Тимон. «Обязательно увидишь. Упроси отца приехать в Ольвию на Великие Дионисии и увидишь». «Оплатить за это надо?» «Нет, не надо. Я же говорил, что все расходы по организации театральных представлений берет на себя кто-нибудь из зажиточных горожан, которого называют хорек. Например, в позапрошлом году хорегом был дядюшка Факрит. Что бы там ни говорил отец, а все-таки хорошо жить в городе», — мечтательно произнес Плафт. «Конечно, хорошо», — согласился Тимон. «Но давай-ка сойдем вниз, покажу тебе одну интересную штуку». Мальчишки по высеченным в склоне холма ступенькам спустились в театрон. «Сядь хотя бы вот здесь», — показал Тимон на один из верхних ярусов скамеек. «А я пройду к скене и позову тебя оттуда вначале тихонько, затем громко. Ты же слушай внимательно». «А что будет?» — поинтересовался Плафт. «Увидишь», — коротко ответил его провожатый. «Точнее, услышишь». Плафт остался наверху, а Тимон сошел вниз, поднялся по ступенькам на проскинион и тихо, почти шепотом вымолвил. «Плафт, ты слышишь меня?» «Слышу!» — обрадованно воскликнул Плафт. «Можно подумать, что ты прошептал мне на ухо!» Тимон немножко помедлил и вдруг крикнул, что было мочи. «Плафт!» Плафт вздрогнул и испуганно осмотрелся, потом взглянул на проскинион. Тимон стоял на прежнем месте. «Как ты это делаешь?» — придя в себя, спросил Плафт. «Мне показалось, что ты крикнул совсем рядом». «Ничего я не делал. Ты наклонись и посмотри под скамьи. Видишь вмурованные под ними горшки и кувшины? Это они так усиливают звук. А сделано это для того, чтобы и на задних рядах хорошо было слышно актеров, хор и флейтиста». «Чудеса!» — восхищенно воскликнул Плафт. «Побудь еще там, я спущусь к тебе, тоже хочу крикнуть». Вдоволь накричавшись и нашептавшись, мальчишки оставили театр и поднялись назад на вершину холма. «Что дальше?» — взглянул на Тимона Плафт. «Дальше?» — Тимон почесал затылок. «Дальше. Тут неподалеку есть небольшой рыночек. Купим там чего-нибудь сладкого, подкрепимся, а потом я покажу тебе еще одно интересное местечко, согласен?» Свернув в небольшой проулок, затем еще в один, мальчишки попали на крохотный рынок, где торговали исключительно съестными продуктами. Там они быстро отыскали лавку со сладостями и купили по две небольшие и, как уверял торговец, сладкие лепешки. Тут же, отойдя в сторонку, ребята принялись за их уничтожение. Лепешки, начиненные маком, изюмом и еще чем-то непонятным, но очень сладким, действительно оказались необыкновенно вкусными. А потому ели их мальчишки медленно, не спеша, как можно дольше растягивая удовольствие. Затем они выпили по килику подслащенной воды. Примечание: килик — сосуд для питья, конец примечания. «И что же у нас осталось?» — достав из кармана, пришитого изнутри хламиды, деньги, сказал Кимон. «Осталось еще на 4 сладкие лепешки. Что будем делать?» «Знаешь что, Тимон?» — замялся Плафт. «Я хотел бы привезти что-нибудь матери». «Хорошее предложение», — поддержал Плафта Тимон. «А я отнесу 2 лепешки тетушке Мелиссе». «Вот и отлично», — обрадовался Плафт. Вернувшись к лавке с лакомствами, они купили еще по 2 лепешки, которые по их просьбе торговец завернул в чистые полотняные тряпицы. Попетляв по проулкам, мальчишки снова оказались на краю холма, но уже совсем в другом месте. «Взгляни-ка сюда», — предложил Плафту Тимон и широким жестом показал в сторону востока. Плафт посмотрел, куда указывал Тимон, и восхищенно ахнул. Там, вдали, отражая голубизну неба, во всю свою ширь расстилался Гипонисский лиман. На далеком противоположном берегу лимана синела полоска леса. «А внизу это Альвийский порт», — сказал Тимон. «Летом тут тесно от кораблей, но сейчас навигация в Элладе только начинается, и потому у причалов всего 2 корабля». Издали и порт, и корабли казались маленькими, игрушечными. «А вообще к нам заходят корабли со всего света», — продолжал Тимон. «Из Пантикопея и Фанагории, Синопы и Гераклеи, Милета и Афин, случается, из Финикии приплывают». Примечание. Фанагория — город на территории нынешнего Таманского полуострова. Синопа — греческая колония на южном побережье Понта Эвксинского. Гераклея — город на южном побережье Понта Эвксинского. Милет — древнегреческий город на юго-западном побережье Малой Азии. Финикия — древнее государство на восточном побережье Средиземного моря. Конец примечания. «А где она, эта Финикия?» — полюбопытствовал Плафт. «Не знаю», — пожал плечами Тимон. «Говорят, очень далеко, подальше самой Эллады». «Ничего себе! А что это за дома там на берегу?» «Это припортовые склады, где альвийские купцы хранят свои товары. Там же мастерские, которые занимаются ремонтом кораблей. А вон то большое строение слева с серой крышей, видишь? Это склад дядюшки Факрита. Он свозит туда со всей Хоры зерно, кожи, воск, мед, а оттуда все это забирают у него купцы, которые приплывают из Эллады. Он даже у скифов кое-что для них покупает». Примечание: Хора — окружающий город сельскохозяйственные угодья. Конец примечания. «Я знаю», — сказал Плафт. «Мне отец, пока мы ехали сюда, рассказывал немного о дядюшке Факрите». «Ну вот», — сказал Тимон. «Самое интересное в Ольвии ты увидел. Будет о чем рассказывать дома. Пора возвращаться». «Ой, смотри», — встрепенулся вдруг Плафт. «Что это там внизу?» Вдали, справа, со стороны Понта Евксинского, стремительно несся по лиману с убранным парусом, узкий и длинный, похожий на хищную щуку с поднятым кверху хвостом, корабль. Его 20 пар весел опускались и поднимались с удивительной слаженностью. Можно было подумать, что всеми ими двигает какой-то один таинственный механизм. «Это та самая унирема, которую построил для Ольвии Спифон. Тот, чей бюст мы видели в Теменосе», — напомнил Тимон. —